Мне жаль цветов живых по кручам скал. Над бездной темной их никто не отыскал. Жемчужин жаль, что красоту таят в волне и одиноких гордых чувств так жалко мне. И жалко тающих во мгле весенних грез, и жаль без меры жертв людских невинных слез. Желаний скованной души мне жаль, без эха песен, что летят в глухую даль. Отваги жаль, что вечных дел напрасно ждет, и жизни жаль, что без любви, как сон уйдет.